«Принц, неужели вы потерпите это?» — с негодованием воскликнула принцесса Анна. Принц отдернул занавес и, высунувшись из ложи, закричал: «Полиция, вывести нарушителей порядка!» Свистки мгновенно замолкли. Наступила тишина, и представление продолжилось. Маркиз де Маскарилла окончательно очаровывает молодых девушек своим утонченным обращением и изысканной вежливостью. Потом на сцене появляется виконт де Жаделе, который только что вернулся с театра войны и спешит увидеться с маркизом, своим старым другом, чтобы потолковать самым высокопарным слогом о своих великих заслугах и о древности своего происхождения. Неожиданно входят отвергнутые любовники и узнают в аристократических собеседниках молодых девушек своих лакеев. Этим заканчивается комедия. Торжество Мольера было полное. Его вызывали бесчисленное число раз. Актеры поздравляли его с блистательным успехом, а он радостно воскликнул: «Вот когда, друзья мои, я нашел себе осла. Теперь мне нечего заботиться о Плавте и Теренции. Я буду изучать живых людей». В этот вечер собрание в доме Рамбулье не состоялось. Люстры ярко горели, стол был уставлен дорогими кушаньями и винами, но никто из гостей не являлся. В углу роскошного салона сидела гордая Артенис де Рамбулье и горько плакала. Она чувствовала, что царству ее наступил конец. Маркиз расхаживал по комнатам в мрачной задумчивости. Маршал де Вивон также был здесь. Он подошел к дочери и ласково поцеловал ее в горячий лоб. «Не плачьте, дочь моя. Стоит ли горевать о потере друзей, преданность которых не могла выдержать и такого пустого испытания? Сегодня мы получили полезный урок. Великий гениальный человек открыл нам глаза на наши заблуждения. Завтра я лично отправлюсь к Мольеру и скажу ему, чтобы отныне он считал меня в числе своих первых почитателей и искреннейших друзей. Если вы, дочь моя, не утратили еще благородного духа Вивонов, поедемте со мной». Артенис быстро поднялась с места и вытерла слезы. «Да, вы правы, я поеду к Мольеру. Я извинюсь даже перед Нинон, которую оскорбила ради этих низких льстецов, так бесчестно покинувших нас сегодня». На следующий день маршал де Вивон и маркиза де Рамбулье приехали к удивленному Мольеру. «Ваше великодушие и беспристрастие, — растроганно сказал Мольер, — лучшая для меня награда. Я вижу теперь, что вы поняли истинный смысл моей комедии, поняли, что моя насмешка относилась не к этим благородным личностям, которые покровительствуют науке, искусству, не дают глохнуть талантам, протягивают руку помощи каждому даровитому человеку, а против той безобразной неестественности, напыщенности, которая, точно негодная скорлупа, закрывает собой драгоценную жемчужину. Будьте же отныне дорогим гостем в Рамбулье и помогите нам сбросить эту негодную скорлупу», — воскликнул маршал де Вивон, обнимая Мольера. Глава 4. Его Величество женится. Благодаря своей новой комедии, которая давалась 4 месяца кряду, Мольер стал любимцем публики. К Бургане и Море зрители окончательно потеряли всякий интерес, а дом Рамбулье утратил свое громадное влияние, державшееся в продолжении стольких лет. Мольер, став другом маршала де Вивона, внес с собой новую, живительную струю –